Так прошла неделя, и я, если честно, как-то уже смирился с тем, что буду ведомить, благо с деньгами выходило довольно неплохо. Правда, в этом моменте меня смущал Шут, с его «твои планы мне нравятся». Вот как-то не слишком верится, что эта божественная сущность заинтересовалась похождениями почтенного Михаила Потапыча, видимо, против Нави поганой. В общем, сижу я у себя в кабинете для приема, мысли думаю, и тут чувствую, лиса зашла. Ну, неплохо, тоже дело и я только за. Вот только шла она неторопливо, а рядом с ней стал чувствоваться еще владетель. Я насторожил уши, частично их обернув, и услышал обрывок разговора. Я даже не знаю, ли, сомневался девичий, незнакомый голос. «Не сомневайся, ма», — решительно отвечала рыжая. «Михайло, надежный, умный, тебе понравится». Я как бы немножко удивился, а в башке замелькали всякие варианты, где рыжая тащит к нам в койку подружку, для группенсекса и освежения отношений. Как по мне, у нас и так все неплохо, но... «Здравствуй, Михайло», — помахала лапкой лиса, входя в кабинет с девицей владеющей. «Это моя подруга, Млада Розич», — представила она девицу. «И у нее проблемы с судейством», — заявила она, как несколько обломав меня в некоторых планах, на которые я пустил слюнку и выкатил яйца, хотя и не слишком хотелось, так искренне заинтересовав. «Приветствую, уважаемая Млада Розич, и ты здравствуй, лиса», — ответил я, приходя в деловое настроение. «Присаживайтесь, рассказывайте. Все сказанное мне, даже если мы не договоримся на поверение, останется тайной, если не будет вашего дозволения на иное». 15. Сводничество. Уселись эти девицы и начали щебетать. Довольно долго, в основном, Млада, но и лиса давала уточнение. Тотемным зверем у рода Розич была здоровая и длинная куница. Потап мне мыслеобраз скинул, дракон-червяк азиатский, а не куница, вдобавок восьмилапый, длину змеи подобного тела четыре лапы просто не вытянули. Хотя Топтыгин сообщил, эта длинная пакость еще и летает, невысоко, в ветвях в основном, правда, там оказалась самой сильной. Птицы не страшны, а сильные звери на земле не добираются. Отъелся и силен, хотя бестолковый. Насчет этого, кстати, последующий рассказ подтвердил, да и я уточнил, даже попросил обернуться и рассказать, что не секрет. Ну реально любопытно, во что тиреантропит куница четырехметровой длины. Но обернувшись после одобрительного кивка покрасневшая девица оказалась просто куницей-фурией. Правда, с шестью конечностями и возможностью почти мгновенной смены веса, без увеличения уменьшения объема и снижения характеристик. Так что Потап, с одной стороны, не совсем прав. Оборот достаточно неплохой, у меня, лучше. С этим никто не спорил. Просто не бестолковый. Хай-ры-ры-ры-ры. Немелодично и громко захрапел мохнатый. Но это все просто интерес, а по делу выходила такая картина. Род Розичи разделился на две ветви. Это случалось, хотя редко. И большая часть рода, отдав большую же часть имущества корифейству, принесла присягу и отправилась на пряные острова, и там сгинули в первый же год все. Именно для пряных джунглей особенности куницы раза и шестируких тиреантропов переменной весомости оказались не слишком хороши. Точнее, подозреваю, им просто не дали акклиматизироваться, подготовиться в новых условиях. В сезон дождей на новое владение напали местные, а после сезона владения просто не было как факта ни владеющих, ни простых людей. Пепелище. Но было это почти 40 лет назад, в два раза больше, чем Младе, чье имя как нельзя лучше символизировало ее юный возраст. Хотя лиса не намного старше, но явно опытнее и старше психологически. А дальше возникла такая ситуация. От рода Розичей осталось три владетеля. Матриарх семейства, отделившегося от основного рода, куница в годах. Ее сынулька, отец Млады, тоже возрастной дядька. И принятая в род и принятая разом супруга сынульки, соответственно, мать Млады. У этой троицы была одинокая, но вполне доходная деревенька, хотя скорее село, особняк в золотом и относительно лояльные отношения с корифейством, несколько подпорченные гибелью родных на пряном. Никто корифея не обвинял, а вот я задумался, в свете последующего и текущего, мог, морда козлиная. Правда, хрен знает, зачем. В общем, Розичи не жировали, но вполне обеспечены. Ну и стал отец Млады ударными темпами стараться воспроизвести потомство. Безуспешно. Первые 10 лет после оборота у Лидлы, как звали Розишну, фертильность была на нуле из-за перестройки организма. А на сторону этот тип не ходил, что, как по мне, глупо. Вопрос продолжения рода. В конце концов, если не мог пиписькой потыкаться в постороннюю бабу ради рода, то могли просто усыновить сирот. Представить разу, кто-то да подошел бы, но не делал, и первый ребенок родился 25 лет назад, Борису, старший братец Млады, потом Млада, а на третьем году жизни моей потенциальной поверительницы, приказывает долго жить матриарх семейства. Еще через пару лет на поединке умирает Вичесул, Папахин, и Легла просто замыкается в особняке, начиная растить детей и лишний раз не высовываясь, что делала невладетельница явно да криво, косо и по-дурацки, судя по результатам, хотя нужно учесть слабое здоровье дамочки. Превращение в тирианропа в зрелом возрасте – всегда рулетка, и почти гарантированно проблемы со здоровьем, не только физическим, но и мистическим в определенном смысле. Не так, если силы есть, ход старика можно, и проживет дольше, но у этого мохнатого червяка сил хватало, а вот умения нет, и его шесть лап, как у жука, ворчал Потап, потому самка получилась слабая, хворая и померла, и да, полгода назад Легла умирает, оставив словесное завещание и наставление. За пару лет перед смертью детушек она все же стала выпускать, в то же собрание, в сопровождении наемной охраны. Собственно, там Лиса с Младой и познакомились и вроде как стали подругами. А теперь дело, по которому Млада нуждается в поверенном. Через месяц после кончины матери Борису небрежно бросает сестрене: «Особняк, так уж и быть, тебе, земли мне, прощай, я жениться», и сваливает, писки Млады не слушая. И даже вроде как женился, с землями в качестве приданного за себя, войдя в род Боровичей, свинских тирианропов типа Капросов, но пожиже. Данники корифейства черт знает сколько времени, не несметно богаты, но вполне обеспечены, ну и довольно многочисленны. И выходит такая ситуация: земли, единственный доход Млады, это раз, стоят они раз в 10 дороже особняка, это два, и, наконец, Легла за главу рода оставила Младу, это три. Вполне по традициям и укладам Разичей, поскольку был у них матриархат, но на землях копошатся и подпрыгивают людишки Боричи. Млада пошла к стряпчему корифейства, потому что, спасибо Мамахин, была ни черта не бойцом, да и вообще ничего толком не умела, кроме как читать, танцевать и готовить, потрясающе вкусно, как шепнула мне Лиса. В общем, Легла готовила ее в жены, специально или по недостатку ума, черт знает, в кого готовила Борисула, вообще непонятно, но вышел изрядный свинтус, так что рот он сменил правильно. А вот стряпчий, взяв денег, сказал, что в рамках законов корифейства судебных перспектив получить хотя бы часть земель не наблюдается. Матриархат Разичи, их уклады и прочие момент, их родовые проблемы. В рамках законов корифейства наследником выходит вообще Борису, как рожденный раньше. И да, Майрат подразумевался в рамках корифейства их законов, факт. В общем, взявший деньги стряпчий сообщил, что в рамках законов корифейства Младе отяжелели по доброте душевный особняк, пусть сдает части не жужжит. Так, прервал я рассказ, благо Млада кислой чуть слезу не пускала, а Лиса сочувственно гладила ее по руке. Мне нужно 10 минут, проверить архив записи законов корифейства. Вы мне поможете, почтенный Михайло Потапыч, советом, точно. Остальное скажу после того, как посмотрю законы, поднялся я. Вообще, есть у меня некоторые подозрения, но ладно, с этим позже разберемся. Вышел в соседнюю комнату, послал служанку за кофе с медом и засел за бумаги. И сложно, чертовски сложно выходило, но стряпчий Младе, если и не врал прямо, то не договаривал. Итак, род Разичей, те, что остались, вольные владеющие, это факт. Но, при этом, если Борисул уже Борич, то выходит вполне перспективное дело, а именно, Боричи, именно данники, полноценные данники корифейства, подчиняются законам корифейства и находятся под защитой государства. Однако у любой палки минимум два конца. За счет того, что Боричи в правовом поле законов корифейства и под защитой, корифейство их как защищает, так и несет за них в определенной мере ответственность. И, если опираться на законы и прецеденты судейства, причем не судов, а непосредственно лидеры, выходит, что род владетелей данников просто ограбил слабый род, ослабевший не просто, а будучи данниками корифея. В общем, шансы есть. Правда, дело, если я за него возьмусь и доведу до суда, требует тщательной подготовки, как в плане предъявления судье конкретных и неоднократных прецедентов вынесения решения лидере, так и шпионажа и расследования. Мне нужна доказательная база, желательно, злонамеренности Борича или видимости таковой. И видимость тут нужна такая, чтобы отбрехаться этим ушлым типом было бы затруднительно. В общем, дело, с перспективой, не безнадежное. Работать, конечно, придется, но это даже интересно. Шибуршень, осудил меня товарищ ленивая задница. Кроме того, мой вторичный план – покусывать корифейство, и он в данном деле воплотится. Корифейство, если все выйдет правильно, встанет в раскоряку. С одной стороны их данники, которых они как бы должны защищать, а с другой – законы корифейства. Славно выйдет, если выйдет. На этом я папки закрыл, убрал и потопал в кабинет. Девицы негромко щебетали о чем-то, причем Лиса явно минорное настроение Млады подняла. «Уважаемая Млада Разич», – провозгласил я берусь за твое дело, как стряпчий и как поверенный. Однако, скажу тебе сразу, вернуть тебе все земли удастся вряд ли, от половины до трех четвертей. Спасибо, почтенный Михайло Потапыч. Составим ряд на поверение защиты твоих интересов в суде, уважаемая. Как скажете, а чем буду вам обязана? На последнем девица заметно покраснела, а часть моих подозрений стали почти уверенностью. Не знаю, кто все это сделал, но этот кто-то точно получит по наглой рыжей заднице, мысленно посулил я, хотя семейных разборок устраивать не стоит по причине отсутствия семьи, но что-нибудь, полное страшного педагогизма, совершить непременно надо, чтоб неповадно было. Задумался я буквально на несколько секунд, вопрос подвис, а Млада все сильнее краснела, зыркая из-под лобья то на меня, то на Лису. «Ну, рыжая, ну погоди», чуть вслух не засмеялся я, но сотворил мордас деловой и благостный. «Земли твои, уважаемая, оценим в 3000 авров, но они дороже, там же, знаю, что дороже. Я сказал, оценим, для расчетов. Если я верну тебе половину, то должна мне будешь десятую часть, 150 авров. Если 2/3, то 200. Согласна, согласна, а если не выйдет, выйдет. А если, то ничего не должна будешь. Оплата по факту по результату, поправился я, и сразу требовать не буду, дам год на сбор. Да у меня и сейчас есть... «Почтеннейший, есть и хорошо, тяжбу закроем, разберемся», — ровно ответил я, стараясь не биться челодланью. «Повозка у въезда твоя стоит, уважаемая, моя, вот и ступай, а я делом нашим займусь. Как будут новости, тебя касающиеся, сообщу. Прощай, уважаемая». «Прощайте, почтеннейший», — растерянно поднялась Млада. «А вас, Рейнар, я попрошу остаться», — пробасил я рыжий, собирающийся смазать лыжи. «А зачем? А по делу». «Ну ладно», — застреляла глазками она. Млада выперлась, Лиса уселась в кресло для посетителей, лапки на коленях сложила, ресничками лупает. Прям пай девочка, а не стервозина рыжая. Ну и я на нее сурово и неподкупно пырился. Так прошло пара минут тишины, и первой не выдержала рыжая. Не глянулась, захлопала ресничками интригантка еще интенсивнее. «Нет», — тяжело уронил я, с каменным мордасом и прокурорским взглядом. «А почему?» — аж зашевелила ушами Лиса. «Просто нет», — отрезал я. «Моя очередь». «Зачем?» — сделал я еще более прокурорский взгляд. «Ну, жалко ее. Лиса, давай ты мне честно расскажешь, почему? Мне эта ситуация не слишком приятна. Правда?» «Вру». «А-а, так вот, я не понимаю, зачем это тебе? Если что, ты мне нравишься, именно ты. Это приятно, Михайло?» Несколько растерянно, слегка покраснев, выдала она. «Ты мне тоже. Я чрезвычайно рад», — с сиволапой мордой отметил я. «Ты на вопрос ответишь», — и стала рыжая рассказывать, а на полрассказе подключился Потап, с уточнениями. «Просто такие вещи как бы в книгах не прочтешь, чисто семейные, не только биролаков, но и вообще большинства териантропов. Хотя и не всех, но большинства точно. Итак, для начала, в наших взаимоотношениях именно с Лисой вышла такая заковыка. Оборотни моногамны, с оборотнями есть исключения, но рейнары, так, до создания пары, нет, само собой. И есть такой интересный нюанс, как и в сексе с оборотом, когда партнеры стараются взять верх. Более сильный оборотень доминантен, более того, привязывает к себе партнера. Как пояснил Потап, тут работают механизмы и тотемного животного, и человека, в довольно диковатой связке. Правда, к подчиненному тоже привязка идет, опять же по сложной схеме, и телом, и магией. В бою, не совсем так, там механизмы другого рода задействуются, и оттрахать побежденного может любой териантроп, причем, не ломая механизма моногамной привязки. Там он замещается быстродействующими и кратковременными стрессово-боевыми механизмами. Но ты, непонятная хрень, на тебя не подействовала, а на эту лису, подействовала. И она, даже если не захочет с тобой быть, будет несколько сезонов от тебя отвыкать, даже если видеть тебя не будет, сообщил Топтыгин. То есть она редко появляется. Глупость, но похоже на то. В общем, лиса от меня девок из счетов чуяла, и до моих слов была в твердой уверенности, что мне она не нравится. Так, уровень потрахаться забыть. И мои всяческие чрезвычайно галантные и романтичные рад видеть и всякие прочие сюсюканья, типа как дела, воспринимала как вежливость, к реальности не имевшую отношения. Самое забавное, что она в этой схеме просто не сомневалась, это как бы следовало из общеизвестного и ее инстинктов. Были владетели не такие, но этих можно по пальцам одной лапы пересчитать, в нашей средней полосе Зиманды уж точно. Ну те же лидеры, с их каноничным прайдом в примере. Потапычи вообще-то так работали, но у самок беременности медвежата отрубали привязку, по большей части, а самцы так и так от самки подальше держались и перегорали, находя новую. Не всегда так, но исключения всегда бывают. И, кстати, с фиалкой. Потап настолько надавил, что этот механизм у хрюшки сработал без непосредственно секса, что теоретически возможно. Наверное, может и так быть, задумчиво признал Потап. Это было из важного, но личного. По делу же выходила такая фигня. Лиса с этой домашней девочкой познакомилась, долго искала и вынюхивала подвох и лицедейство. И когда поняла, что млада не играет, взяла под крыло, ну и могла с этой девчонкой расслабиться, не ожидая подвоха. Как дитё малое, несмышленое, хоть и не дурочка, протянула рыжая. Ей опора нужна, а со мной ярился бы, если бы я попросила. Как с девками этими, не слишком зло, но явно обозначила застарелую обиду. Плевал я на этих девок, хмыкнул я, что банщик массаж спины делает, что они массаж уда. Приятно, расслабляет, но к банщику чувства испытывать, приподнял я бровь. И, соответственно, не будучи дурой, рыжая понимала, что без опоры млада просто пропадет, и привела ее ко мне, не только и не столько ради поведения вообще, сколько чтобы свести нас. В общем, ты меня устраиваешь, сводить ни с кем не надо. Насчет, что делать дальше будем поживем и увидим. Пока еримся, дело интерес общее имеем. Мне с тобой хорошо, да и ты вроде нестерпимых страданий не испытываешь, подытожил печальный я. Ну а что, я только было собрался мстить с непередаваемой мстительностью, а тут выходит, что и мстить то ни за что. Обидно, блин. Надо этим баричам и лидере как-нибудь погоже нагадить, в качестве моральной компенсации. А млада это, сама себе пусть мужика находит. Бы-бы-бы, пришла мне в голову идея. Ты чего это, Михайло? Да есть у меня на примете одаренный, могучий, уточнил я поморщившейся лисе. И, по ряду в дружине ему год служить, силище в нем уйма. Ну, на то и могучий, что редкий владетель совладает. Ну да, только ему одарение. В общем, рассказал я про морозного квадросика. Ну а что, вполне подходящий вариант такой кукле. За ним она будет как за морозной стеной, спокойно жить в своем комфортном мире. Ему она да скорее понравится. Эмоции всякое такое у девчонки детские, чистые. А Лаш, насколько я успел узнать, к такому тянется. Реально на чистые, без лицемерия, эмоции ведется и симпатизируют. Со своей равнодушной и отмороженной мордой. В общем, через год, а может и раньше, почему бы их не познакомить. Скалился я, а может и сладится у них, довольно улыбнулась лиса. А, мы, в термы, и в спальню, и до утра, определился я. Потом у меня забот куча, дело непростое, но после сегодняшнего, надо, ухватил я рыжую и уволок в термы. 16. Стряпчие дела, а на следующий день, с утреца, я направился в корифейскую библиотеку. Там, помимо всего прочего, хранился архив корифейства, содержащий нужное мне. Естественно, кроме секретного и того, что ленились записывать, но судебные и судебно-полевые решения к такому не относились. Дело в том, что вот я уверен, а на деле, черт знает, прецеденты принятия решений лидеры по схожим случаям есть, то есть вполне себе судебный прецедент. Однако, вполне возможно, что есть случаи не менее схожие, но с другим решением. Скорее всего, даже судья о них знать не будет, но скорее всего, не процессуальный аргумент. Так что такие вещи надо уточнить, проверить и перепроверить и, в случае если неудобные решения были, подготовить аргументационную базу, что у нас совсем не так, с железобетонными обоснованиями. Вообще, подготовка дела до суда – 90% работы, а в ряде случаев и все 99%. Например, если решение вообще не связано с законами, или, например, будет использоваться тот из противоречащих друг другу, который удобен судье, или указали судье. В таких раскладах давать процент на суд вообще неправильно, потому что вердикт выносится вне его, а работа состоит во встрече с заинтересованными в исходе сторонами и налаживании диалога. Но этого в корифействе вроде бы не было, хотя ряд моментов отличался как классического судопроизводства, да и право было не общим или прецедентным, а смежным, объединяющим и то, и то. В общем, поперся в библиотеку корифея, куда меня пустили без вопросов. Вот только так как я был не на корифеевой службе, содрали 4 серебрухи. Впрочем, служителя я заставил отработать по полной, гоняя в хвост и в гриву и порыкивая на нерасторопность. И за жратвой себе гонял, и даже за кофе. Деньги уплачены, так что пусть напрягается. Потратил почти 8 часов, но наткнулся на 2 решения лидера не вполне меня устраивающих. То есть, для гарантированно выигрышного дела нежелательно собрать доказательную базу и обоснование, а обязательно надо сделать. Шибуршень беспокойный, припечатал меня Потап, при этом его мыслеобраз был довольно смешным и глумливым, но не саркастичным. Бегающий я не имел глаз сведенных в кучу, языка на плече, заячьих ушей и прочей стильной атрибутики, которой снабжал меня мохнатая задница. Видимо, заинтересовался Топтыгин. Так-то, если не считать лень, зверюга он любопытная, да и не глупая. Работа же предстояла вот какая. Мне нужно было на суде именно доказать, что боричи сознательно отжали земли у Разичей. То, что это сделано руками бывшего Разича, вещь не принципиальная. Но если не привести и не обосновать этот аргумент, то весь иск может полететь к лидере под хвост. Дело, прямо скажем, непростое. Доказать именно намерение. Хотя и не сказать, что неосуществимое. В принципе, можно и сфальсифицировать, при нужде. Причем факт, который я узнал с пацаном-алхимиком, дает мне довольно весомое преимущество и свободу действий. Вопрос в клятве богам. Вещи, считавшиеся наравне с поединком последним и непререкаемым процессуальным аргументом, в том числе и в корифейском суде. С полевыми судами правда так не всегда выходило. Оторвет лидере башку и все. Но, при этом, был прецедент, когда некий владеющий, имя и род зацензурены, просто зачеркнуты в бумагах, отрываться головой не пожелал, а озверевшую лидериху озвездюлил и совокупился при все честном народе на основании укладов поединка владеющих. Причину цензуры я понимаю. Дело в том, что судя по контексту, оттраханная лидерина этого владеющего клюнула и за хобот, которым он осуществлял право победителя, ухватила и не отпускала. Короче, психоэмоционально вывалилась из прайдовой системы и заключила брак-союз с победителем. Деталей описывалось мало. Но судя по отчету ревизии, вещь выходила очевидная. Ну и помимо довольно пикантно-романтической истории, прямо указывает на то, что полевой суд лидере, точнее осуществление смертного приговора, одновременно суд поединком. А с богами вот какая заковыка. Теоретически каждый бог всеведущ. Но на основе слов шута, знаний Потапа и косвенных данных из свеченных книг, этой херней боги не страдают. Грубо говоря, бог может знать все, совсем и вообще. Но в таком случае он лишается возможности действовать, так же совсем и вообще, как и знает. Детали непонятны, но как только он начинает именно действовать, всеведение просто перестает быть таковым. Вполне возможно, что уже увиданное и просто становится вероятностью, как-то так. А действие, это вообще любое действие, в том числе и передача третьему лицу части результата всеведения. Далее. Что-то они все, боги естественно знают. Ситуация со мной, Апопом, Шутом и Михалапом в примере. Но это что-то, именно вероятность, а не стопроцентное знание, не говоря о том, что даже такое частичное видение гарантированно режет объем возможного вмешательства в события, хрен знает каким образом. При этом, дающие клятву богами преступники, не знавшие на момент дачи клятвы, что они преступники, никак богами не карались. Соответственно, единоразовая клятва, а не обет, если верно интерпретировать те же клятвы у правителя Кацла, там именно пожизненные добровольные самоограничения, взятые на себя перед божествами, богами проверяются, но без пристрастия и на отлюбись. Скорее всего, в момент принесения этой клятвы жрецу или на походном алтаре часть внимания божества на клятводателя обращается, поверхностно шуршит в его мозгах, на что клятводатель дает полное согласие самим фактам клятвы божеству, и на основании шуршания единоразово выносит вердикт. Не истина, правда или еще какая философская категория, а именно врет не врет. Если врет, получает по шеям божественным гневом с летальными, или такими, что летальные лучше, последствиями. А если не врет, то божество, похоже, просто вычеркивает данные об этом клетводателе из памяти, то ли вообще, то ли выкидывает в такую периферию сознания, что хрен вспомнит. И, на основании этого, с учетом проверки именно врет-не врет, можно поступить по примеру этих самых божеств, то есть врать правдой, и клятву давать таким образом, что никакие боги не скажут, что вру. Но это крайний, довольно опасный, построенный исключительно на умозрительных построениях вариант. На крайний случай, а до него надо поработать, попробовать добыть реальные доказательства. Чем я со следующего дня и занялся. Вооружился денькой и отправился в пеший променад по побережью Золотой, на набережной которых и раскинулся особняк Боричи. И Млада прихватил, а то отрастит себе толстую задницу, станет управляющим, а не дворецким. Прохаживались по набережной, несколько раз перекусили в кафешках на набережной. Я даже прикупил в ювелирном несколько цацок для Лисы. Хотя по уму, надо бы ей презентовать Аркубулюса. Пусть на медведе скачет во всех смыслах, но это подарок весьма весомый, значимый, такой дарить потому что хочется, девку портить, а мне Лиса устраивает как есть, испорчена настолько насколько надо, а больше будет перебор. Ну а главное, Денька шебуршала по особняку Боричи, собирая данные. Кстати, на Капросов они были не похожи, ни внешностью духа, ни внешностью членов рода. Капросы были пятакасто-курносые, очень плотные и немаленькие. Клыки в обороте появилось и у капросов, и у капросих. А, главное, капросы были из теплых краев, их в обороте покрывала длинная, но редкая шерсть, сквозь которую виднелась светлая, у фиалки, розовая, кожа. Боричи же были явно кабанами нашинской, исконно-посконно средней полосы. Половой диморфизм проявлялся в обороте, у дам с клыков не водилось. Размерами они, конечно, были не субтильные, но поменьше капросов, и были покрыты темной, относительно недлинной шерстью. Ну и сам Бор, по мыслеобразу Потапа, выходил вполне себе привычным кабаном, хотя и здоровым, как кабан. А вот знакомство с документами показывало довольно интересную картину. Итак, боричи имели довольно вольное семейное устройство внутри рода. Глава – кабан, но именно семьи были из свинушек с детьми. Кабаны в семьи входили весьма условно, используясь как осеменители, не входя в семью, в большинстве своем. И вот, за последние полвека, владения боричи приросли через браки, где-то на треть. То есть, успешный и многочисленный род вполне себе свински увеличивал свой ареал за счет угасающих или ослабленных родов. Чем брали, ну в общем, на удивление, силой и внешностью, как по мне. Кабан Бор был силен, а вот с внешностью подотчетного рода поработал очень ювелирно, сделав довольно привлекательных владеющих. Лучше бы посильнее и побольше делал, буркнул Потап, но конструктивных возражений против привлекательной внешности как конкурентного преимущества в рамках социума человеков не нашел. При этом, пойманные на свинский медовый крючок, которые вполне себе обитали в особняке, не угнетались, но, например, помимо потрохушек, из которых я и установил ряд внешних териантропьих особенностей боричи, Денька наблюдала скандал в свинском семействе, между каким-то явно соблазненным дядькой и баришной. Дядька предъявлял претензии, что баришна трахается на стороне сексом, с родовичами и даже забеременела. На что свинка ехидно хрюкала, что в рамках рода боричи, куда предъявляющий претензии вошел добровольно, это совершенно нормально. А она с ним из жалости и снисхождения, так что пусть засунет язык в задницу, себе или ей, не уточнялось, и не жужжит. Или может валить из рода к чертям, никто его не держит. Как понятно, приданого в таких раскладах никто этому придурку не вернет, ну и в целом картина понятна. Более того, как один из аргументов в суде, более чем подходящий. Я даже присел в кафешке, забрал у Млада портфель, ну и обстоятельно записал, пока Денька шебуршала в родовом архиве боричи, какой род, кого приняли, и чем в плане земель приросли. При этом, скандалов и чего-то такого даже на уровне слухов не возникало. Работали эти синские прощелыги только по угасающим или практически вырезанным родам, так что возмущаться, по сути, было некому, как и пускать слухи. И, что любопытно, лидеры если прямо не поощряли этот сексуально-рейдерский захват, то явно были не против. На жирные куски, типа зилицани точили зуб сами, а мелочи, входящие в их подконтрольные владения, пусть и через данников, их вполне устраивали. При этом возникает два фактора, которые мне не дают остановиться на сделанном. Первое. Млад оказывается под ударом. Ни в архиве, ни еще где-то, где шуршала Денька, не было ни надписей, ни разговоров. Но практика сексуального рэкета Боричей была однозначна. Приданное бралось, и род сексуально рэкетированного переставал существовать. А значит, есть два варианта. Либо Младу хотят прибрать к копытам, либо ее же устранить. Причем в ее случае вопрос, как прибрать к копытам, в рамках мною узнанного, не стоит. Берется наиболее сильный Борич, просто вызывает девчонку на поединок, причина не принципиальна, да хоть оскорбление Борисула какое-нибудь, побеждает и трахает ее до тех пор, пока не сработает импринтинг владеющих на партнера владеющего. Так что девчонку, как минимум до суда, а вообще лучше бы и после, лучше. ХМ, черт знает, я адвокат, а не телохранитель. Хотя, в рамках Зиманды я именно поверенный, да и Лисе она подруга. В общем, надо бы подумать, как девчонку прикрыть, возможно, вообще к ней переселиться вместе с Лисой, до суда. Хотя черт знает, проканает ли этот вариант вообще, пойдет ли на это рыжая. Но вечером поговорю и разберемся. Это вопрос выживания доверителя, не самый неважный. А вот по делу, ну хорошо. Вот я привожу примеры трахательного терроризма Боричи, с названиями родов, земель и всякого такого. Отгавкаться от этого они просто не смогут, тут слишком много происшествий. Вот только скажет это Шаке Борич, которая Борисула за хобот поймала, все по страсти невозможно именно сейчас, яром клянусь. А злостный Потапыч на наши искренние потрохушечные чувства напраслину наводит. И, что самое смешное, может не врать ни разу. Тут тоже формулировка клятвы смысл имеет, и мой аргумент сыпется как карточный домик. Как минимум потому, что после такой клятвы, если она будет, на вопрос, имели ли вы виды на имущество, меня эта свиная братья и сестрия пошлет далеко, и суд, даже если будет беспристрастным, в чем я, учитывая явное расположение лидера, не уверен, к этому посылу присоединиться. Страсть, типа любовь, потому как яр между этими состояниями различий не делал, и великих любовей не олицетворял, есть, ну а если и был какой-то еще интерес, так это не мое дело, да и не суда. Соответственно, мне нужны какие-то, пусть словесные, возможно, через вторые или третьи руки, доказательства корыстных намерений. Это как раз дырка в божественной клятве, причем гарантированно рабочая, вопрос своевременности обвинения и правильной формулировки. Правда, кем мне клясться-то, а попом ХМ, вот не факт, что он меня, найдя хоть какую-то шероховатость, не прибьет. Вряд ли, невесело буркнул Потап, но лучше не рисковать, ты сам такие кренделя нашебуршил, что ум за разум заходит, отвесил тяжеловесный комплимент Топтыгин. Шут, теоретически, да, а на практике мало того, что рискованно, он эти кренделя видит с полувзгляда, это как бы его аспект. И полагаться на благодушие и расположенность этой сущности, отдаваясь в его власть клятвой, никакого желания. Он ведь и пошутить может, зараза такая, а не прибить. Этот, может, согласился эксперт Потап, и, в принципе, подойдет любое божество. В принципе, тот же яр вполне подойдет. Не профильный, вроде как, но вопрос не принципиальный, внутритеологический, даже жрецами окончательно нерешенный, так что клятва богам, если это не долговременный обет, считалась весомой для всех небожителей. Но эти слухи действительно должны быть, что опять же направляет меня к Лисе. Если и сама не слышала, то походить, подружек порасспрашивать, да в конце концов сородичей вполне может. А вот в таких раскладах, кстати, можно будет и подарок сделать в виде аркубулюса с уточнениями и как благодарность, и как гонорар за будущую помощь, но и как подарок тоже. Железный медведь — вещь ценная, ее хватит во всех смыслах на все цели. Домой возвращался через мастерскую Готнова, заодно устроил внеплановую ревизию, бегло посмотрев отчеты. Ну и заказал аркубулюса вне очереди, даже выделив средства премиальные. Правда, возник интересный момент, причем хорошо, что с Младом выяснившийся. Дело в том, что дворецкий стал время от времени кидать взгляды на мое плечо, где уместилась Денька. Как понятно, пока она разведывала, не бросал, а вот на обратном пути это стало особенно заметно. «А что это ты, Млад, мне на плечо таращишься?» — поинтересовался я. «Прошу прощения, Михайло Потапыч, но мне кажется, что у вас там странное что-то, не могу объяснить, еще раз извиняюсь». «Ну, извиняться, в общем-то, нечего», — хмыкнул я. «Покажись». На плече появилась Денька, благо улица была пустынная, а в сумерках фейка выглядела довольно эффектно. «Красивая, господин Потапыч, если мне будет позволено высказаться», — завороженно смотрящий на Денька сообщил Млад, отчего мелочь задрала носик и засияла еще ярче. «Угу», — не стал спорить я, «только опасная и довольно сильный маг, может не только прятаться, но и убить, даже сильного одаренного, да и владеющего, если повезет». На последнее Денька стала надуваться от гордости такими темпами, что я начал опасаться, не обзаведусь ли я наплечным шаром. На пряном встретилась, решил взять. «Полезная». «И Денька, если тебя будет видеть только Млад, можешь ему показаться», — уточнил я. «А вообще, полезное наблюдение, в плане возможного обнаружения фики. Она незаметна, но воздух и объем своим существованием изменяет, если не совсем провалится внафь. Так что на будущее надо учитывать и этот фактор. А дома меня поджидала лиса. Вопрос с переездом не поднимался, но меня в текущих раскладах все устраивало. Но первым делом я рыжую, как подругу и в общем, не безразличную к доверителю особу озадачил вопросами. «Ну-у-у», протянула рыжая. «Пожить у Млады, наверное, можно. Поговорить с ней надо, само собой, но думаю возражать не будет. С тобой, Михайло, я не против. А вот про разговоры Борича я ничего не слышала. Поспрашиваю, поузнаю», сообщила она. «Только аккуратно, чтобы интерес был не слишком явный. А то пойдут слухи, мне с судом лишние проблемы могут быть». «Благодарствую почтенного видома за мудрые наставления», — ехидничала рыжая. «Ни за что», — отмахнулся широким жестом я. «И лиса, а чего мы ждем?» «Не знаю», — облизнулась рыжая, приблизившись. «Ну поехали тогда», — прихватил я пискнувшую лису под мышку и, со злодейским гоготом, внутренним, потащил к Аркубулюсу. 17. Проблемная доверительница. Фактически за полночь Аркубулюс остановился у ворот особняка Розичей. Настроение у меня было приподнятое, я даже был не против немного похулиганить. Это еще с земли шло. Когда дело подготовишь, основную часть, отходняк в виде легкого настроения, да и девица рядом нравящаяся. Крышу мне не рвало, не мальчишка, но как дополнительный фактор в смысле пошалить, лиса была очень весома. Так что в двери особняка Аркубулюс тяжело долбанул лапой. «Это кто?» пропищала из-за ворот дрожащим голосенкой. «Медведь в кожаном пальто», подмигнув хихикнувший рыжий, ответил я, выждал паузу и ответил полно, а то как бы не пришлось особняк поверительницы штурмом брать. «Видом Михайло Потапыч и уважаемая владительница Лисарии Нар с визитом к Младе Розич», провозгласил я. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- стиле. Более того, заспанная Млада в ночнушке и меховой перелине поверх нее приветствовала нас недалеко от входа. «Приветствую», — растерянно выдала она, побледнела и затараторила. «Что-то нехорошее случилось?» «Нет, но может, уважаемая, у меня к тебе разговор, а против присутствия уважаемой Лисы я думаю, ты не возражаешь?» «Не возражаю, конечно. Приглашаю разделить трапезу, дорогие гости», — выдала она, героически поборов зевок. «Ну, трапезой не пахло, так, чай, кофе, наливки и закусан на быструю руку». И я стал рассказывать, естественно, не все узнанное, но ощутимую часть. «В результате, Млада, суд я выиграю, почти наверняка, но именно ты подвергаешься опасности, до суда, что мне как поверенному надлежит контролировать. А как, почтеннейший, предпочел бы пожить у тебя в особняке, до суда?» В ответ Млада просто побагровела, стрельнула глазками на мою равнодушную морду и еле слышно пискнула. «Если вам угодно, буду рада. И уважаемая Лиса в качестве гостей вас не отяготит?» «Конечно нет», уже не столь затравленно выдала девица. «Я буду только рада. У меня в спальне, Ли», тихо произнесла она, зыркнув на рыжую. «Хаем, это она до сих пор, причем не без стараний Лисы, меня воспринимает как этакий брачный интерес. Видимо, с рыжей поговорить не успела, так что понятно. Ну и мое переночую у вас воспринимает как желание в спальню к ней проникнуть и ее как следует оттрахать. И бурного восторга по этому поводу не испытывает, даже Лисой хочет прикрыться от страшного меня. Хотя понятно, что просто опасается. Вообще она выходит несколько более взрослая, чем та жизелец. Хотя и условия жизни у них разные, да и подозреваю от природы немножко поразумнее. Поговорю с тобой с удовольствием, ма, но ночевать предпочту с Михайло», — ответила рыжая. «Э-э-э», — вытаращилась на нас Млада, «а вы ничего не понимаю», — растерянно призналась она. «Пойдем, объясню и посекретничаем», — выдала рыжая. «Ты же все сказал, Михайло», на что я кивнул. Началась суета, какой-то слуга меня отвел в срочно расконсервированную комнату, как бы не спальню главы рода или что-то такое, судя по лютых размеров балдахинистому ложу с срочно взбиваемыми перинами. «Нет, траходром, конечно, знатный», — оценил я уже в одиночестве просторы, но явно избыточный, и пуховые перины, перебор. «Денька, слетай как рыжий, послушай», — негромко выдал я указание Фике, развалившись на перине. Мелкая полетела, а я стал слушать, о чем щебечут девицы. Во-первых, было интересно, а во-вторых, я хотел лису получше узнать, чему такие разговоры вполне способствовали. Ну и в-третьих, имея желание и возможность, не находил причин себе отказывать в удовлетворении этого желания. Девицы сидели в гораздо более скромной, чем выделенная мне спальня, и щебетали. Ну и мои выводы в общем подтверждались. Лиса с этой девчонкой действительно расслаблялась, тут был вопрос ее психологических особенностей. Ну и открывшись и отрываясь на все деньги, она не опасалась от млады предательства или чего-то такого. Ну и про меня щебетали, само собой, что в общем, приятно, но в деталях не очень интересно. Рыжая мной хвасталась, рассказывала, что не так поняла и прочее. «Млада, выдавала я за тебя так рада и всякое такое», задавая вопросы, часть из которых показывал, что она действительно не глупышка, хотя и инфантильна, в силу замкнутости жизни, спасибо ее мамахин. Впрочем, в условиях разичий, черт знает, не было ли это затворничество лучшим вариантом. Через полчасика рыжая присоединилась ко мне на обширном траходроме, и я окончательно понял, пуховые перины не для териантропов. Даже в человеческом облике эти зловредные складки прочие фигни заворачивались, лезли в места, куда их никто не звал. Нет, это выходило даже смешно, первые несколько минут, но потом грустно. Нам как бы не посмеяться хотелось, так что волевым решением сменил дислокацию на ковер, где все вышло как надо, даже с некоторым перебором. Перебор заключался скорее в сроках. Засыпали мы, перебравшись на траходром, уже на рассвете, и проснулись около полудня, на завтраке получив радостные новости. И радостные, вопрос точки зрения. Итак, около 9 по полуночи в ворота особняка щемился некий непредставившийся владеющий, неоднократно заявлявший, что имеет неотложное дело к Младе Разич. Сама невыспавшаяся хозяйка, это мы вчера, точнее в ночи глухой, отжгли, погордился я, нас будить не стало, не называя причины и пунцово покраснев, как и открывать неизвестному. Собственно, примерно такая практика была и при ее мамаше, правда, владеющий, щемящийся в ворота, был первым прецедентом. Обычно слуги посылали в жопу, или натравливали небольшую, из 5 человек, дружину из пожилых, но довольно сильных одаренных, на невладеющих, а чиновников и прощих прощелык, как понятно. Причина для радости понятна. Я охренительно проницательный, умный, надутый шебуршень, и с охраной Млады успел чертовски вовремя, отметил я, снисходительно проигнорировав ремарку засопевшего Топтыгина. Ну и радости, тоже. Была у меня слабенькая надежда, что теория о возможном покушении на Младу, до смерти или до импринтинга, не принципиально, именно теория заговора. Но, похоже, все именно так, как я надумал. Так что надо с судом ускориться, а для этого, хоть какие-то данные. Понятно, уважаемая, это вы мудро и верно поступили, что не открыли этому прощелыге. А вы его знаете, Михайло Потапыч? Нет. Но для того, чтобы определить, что он прощелыга, это и не нужно, отрезал я. Лиса, надо. Поняла, Михайло. Сейчас же направлюсь, к вечеру буду. И неважно, закончила она, действительно бодро выходя. А я докушал, снисходительно хмыкая и кивая на младины писки на тему погоды стоят ныне совсем погодные и прочее подобное, и направился в отведенную мне комнату. Валяться, думать и планировать. Итак, выходит, у нас, если не цейтнот, то довольно неприятная по времени картина. Щемившийся придурок, несомненно, Борич, без вариантов. Или соблазнить хотел Младу словами, или оттрахать силой, или вообще убить, не принципиально. Просто некому в текущем временном окне, и облом, а после облома последует следующая попытка, возможно, не одна. Из самых простых и действенных, тот же пожар в особняке и устранение Млады тепленькой, слегка подкопченной, и не один вариант, вообще-то, это так, первое пришедшее в голову. Так что через 3 дня надо начинать тяжбу, тянуть больше, никакого смысла. Лиса собирает сегодня информацию, а завтра распускает слухи среди владеющих собрания. Что так, мол, и так, Михайло Потапыч изволит быть поверенным в корифейском суде, будет интересно. Последнее, тоже следствие цейтнота, но если я потеряю доверителя, дела не будет. И вообще это будет оскорбительно, как профессионалу. И мне нужны и норматоры, глаза и уши среди владеющих, задумался я. Лиса – это хорошо, в некоторых позах замечательно, а в нескольких так и вовсе прекрасно. Но мне нельзя зависеть только от нее, это раз. Как бы я к рыжей не относился, хотя бы одна дополнительная ступень проверки нужна всегда. Если я не хочу из адвоката переквалифицироваться в потерпевшие, но даже при условии, что я рыжей безоговорочно доверяю, что бред первостатейный, как бы она ко мне ни относилась, она владеющая, Рейнар, она не вездесущая, и у нее есть свои дела, не может она всего интересного знать, то есть сейчас Лиса, чтобы выполнить мою просьбу, ну и помогая подруге, но учитывая, что просьба моя, а за поверение я получу деньги, то мою, будет влезать в долги, мелкие, бытовые, но сам факт неприятен. Но из всех социально активных владеющих, которые потенциально годятся, у меня есть полусуккуба, Бобриха Дабар. Девчонку даже умеренно жалко, с учетом его вынужденного положения, но социальная активность у нее на зависть любому журналисту. Она должна трахаться с владеющими регулярно, иначе сдохнет. При этом обладает уродливой худобой, пользуясь специфическими афродизиаками и галлюциногенами для охмурения полового партнера. Но жалко, как известно, у пчелки в попке. Мне, Потапычу, подобный аксессуар непристоен. А вот источники информации, в виде социально активных сплетниц или сплетников нужны. Может и не бобриная суккуба, вот только знаю я только ее. И, положим, найду я владеющих подходящего склада и социальной активности, познакомлюсь даже. И что, деньги платить за информацию, так разорюсь к чертям, у владеющих аппетит агово какой. И такой информатор за деньги нуждается в проверке, а значит, еще один владеющий, как параллельный источник информации. Сложно, блин, и черт знает с какой стороны подступиться. Земные схемы банально не работают, потому что между нуждающимся в деньгах и богачом разницы никакой, если их раздеть и вытащить из машин. А на Зиманде между владеющим, одаренным и прочтым человеком, прекрасно заметная и ощущаемая пропасть. В финансовых потребностях тоже. Хотя, ну вот возьмем, к примеру, Зарга, птаха нашего Ертаульного, ну бывшего для меня, но все же, он в деньгах, нуждается, гордичи не богатый и не факт, что ему денежку шлют. Именно Зарга нанимать вряд ли выйдет, да и дружинник он. Заползет ко мне в медвежью услугу серпент, начнет извиваться и многократно спрашивать, с какой противной корифею и корифейству целью злостный и почтенный Потапыч подкупает доблестного корифейского дружинника. Ну или не серпент, в общем, предлагать деньги гвардии корифея, это идти на потенциальный и серьезный конфликт. Но кто сказал, что Зарга единственный небогатый владеющий? Всякие десятые сыновья, одиннадцатые дочери, которым что-то из родного Мухосранска шлют, но этого в золотом напожрать каждый день может не хватить. И в дружине такие деятели должны быть не все. Надо узнавать. И, кстати, а почему бы не у Млады? Потом у Лисы уточню, как раз выйдет перекрестная проверка. Направился, к собственному удовольствию доведя своим явлением девицу до покраснения, теребления завязки лифа и штанов, непроизвольного. То ли хочет ухватиться, чтобы страшному мне не даться, то ли сразу развязать и гулять на все деньги. Ну, реально забавное зрелище. Так что я ухмыльнулся, подмигнул девице, прям засветившейся кумачевой мордашкой. Ну и поинтересовался, а не в курсе ли она насчет чем в золотом занимаются небогатые владеющие. В дружине служат, Михайло Потапыч, сделав сосредоточенную мордашку, сообщила Млада. У корифея и у богатых родов, у нас на владеющих денег не было даже, не договорила она, грустно вздохнув. Это я в курсе, ухмыльнулся я. Сам дружинный ряд служил, но не все же в дружинах. Не все, конечно. Я вам Михайло Потапыч имен не назову, но, и защебетала, а я с первой минуты скалился, с трудом удерживаясь от ржача. Дело в том, что с такими небогатыми владеющими выходило, ну вот просто совершенно по-римски, времен республики. То есть денег у этих деятелей нет, но жить как владеющие, на широкую ногу, не просто хочется, но и прилично. В дружину идти, это и гордыня мешает, да и опасно. Это я с корабля к серпенту, а такие владеющие в золотом долго ошивались, ну и понимают, что за выслугу убивают, иногда даже смертью. При этом у них есть капитал, то, что они владеющие, фактически римский гражданин с правом голоса, и занимаются такие деятели откровенной проституцией, от прямой, хоть и завуалированной, получая не деньги за потрахаться, а подарки от трахаля или трахалихи, обычно возрастных и денежных владеющих, не против присунуться кому помоложе, до косвенной проституции, поддерживая патрона на голосовании в собрании, составляя массовку в различных мероприятиях, всяких гулянках, охотах и прочем, и в плане денег берут, судя по косвенным данным, никак не приличные владеющему деньжище, а вполне разумные, хоть и немалые деньги. Данные, конечно, стоит перепроверить, но довольно логично выходило. И, кстати, та же бобриха, вот я посчитал, что в деньгах не нуждается, а вот совершенно не факт. Дабары очень децентрализованный род, живущий по примеру бобров крупными семьями, зачастую лично не встречающимися за всю жизнь. Кстати, в большинстве своем матриархальными семьями. Так вот, то, что в целом крупный род Дабар богат, совершенно не обозначает, что конкретная семья осыпает хворую страшилу золотом. Вечером приползла усталая лиса, действительно вымотанная, что меня в намерении субсидировать рыжую аркубулюсом утвердила. Причем, к сожалению, безуспешно. Никаких случайно услышанных разговоров, ничего такого. Если и было, то не сплетничали. И в редакции лисьей правды ни словечко. Обидно, досадно, но ладно, пожал я плечами. Лиса, завтра надо бы. Хотя ты устала, хмыкнул я. Не устала, то есть, тяжело со столькими говорить, призналась она. А что нужно? Оживилась рыжая. Да как запасной вариант, распустить слух, что послезавтра в корифейском суде я буду поверенным, вести тяжбу. И что будет интересно? Ну это-то несложно. И Михайло, я знаю, что мне придаст сил. Я тоже, ухмыльнулся я. В общем, повторили вчерашний марафон, даже с перевыполнением. Просыпаемся в полдень же, выходим, отлавливаем слугу, мол, должи хозяйке, что мы изволили проснуться. Никак невозможно, почтеннейший, залупал глазами слуга. Спит что ли? Ну пусть спит. И лиса, надо нам немножко потише как-то, под фырканье рыжий констатировал я. Нет, почтеннейший, уважаемая младородич изволила покинуть особняк. Куда? Рявкнул я, начиная непроизвольно оборачиваться. Простите, быстро, зарычал я в лицо слуге. Куда, с кем, зачем? Слуга затрясся, но в обморок падать не стал, а мог. Я немного погорячился, даже не обоссался, и запинаясь, но быстро отчитался. С утра доставлено запечатанное письмо, как только госпожа проснулась, прочитала, и с пятеркой дружинников выдвинулась, в спешке, в благородное собрание. Когда, ровно спросил я, перестав рычать и психовать, но уже будучи полноценным биролаком, как-то естественная реакция выходила. Полчаса тому, может успею, я в собрании, я с тобой, заявила рыжая, начав оборачиваться. Только быстро, рыкнул на бегу я, вскочили на аркубулюса и он втопил. Я железного медведя так никогда в городе не разгонял, брусчатка не крошилась, но искры летели душевно, и в подвал собрания аркубулюс въехал в облаке искр, гася скорость. Я тут же соскочил с него, взлетел по лестнице, сопровождаемый лисой, мимоходом отметив, что именно бегает рыжая в обороте временами на четвереньках, уж по лестнице точно, влетел в приемную и рявкнул на все здание. Кацл, да, ваше почтенство Михайло, заполошно выскочил управляющий из каких-то недр. Младоразич, где? Второй этаж, зал для приватных переговоров, шестая посолонь, и она, это их проблемы, на бегу бросил я, доскакал до кабинки, долбанул лапой по запертой двери, чего она не выдержала, и, в облаке щепок, ввалился в кабинет, со скалом во всю морду и приветливой речью. Привет, 18. Поверенная суета. При этом обстановка в Алькове кабинете хоть и была не слишком приятная, но полностью аутентичной для моего привида не была. Млада сжалась перед здоровенным баричем, чуть не плакала, но трахать ее пока никто не трахал, ни сексом, ни по голове. К тому же девица была вне оборота, так что если бы ее трахали, да и пожестче, только заслужила бы своим дурацким поведением. Дело в том, что механизм импринтинга запускал секс именно в обороте. Добровольном, если страсть чувства, или вынужденном, если в поединке, неважно. Важно, что оборотни должны были совокупляться в обороте, причем оба партнера, а, возможно, и более сложно составные конструкции с большим количеством причастных, тут черт знает, иначе не выходил каменный цветок, и привязки не возникало. Далее, в алькове с видом «а я тут вовсе ни при чем» пребывал явный разич, полумужеского, возраста подходящего, морды схожей, Борису, собственной персоной. Хотя морда «я тут ни при чем» была у засранца только первую секунду моего появления. Потом он, как и Борич, исполняли пантомиму «Никто не ждал Михаила Потапыча». Ну и в качестве небрежного штриха к интерьеру в уголке валялись пара одаренных стражей, которых я видел в особняке Розичей, без признаков сознания, но с признаками ударенности средней тяжести. Видимо, начали исполнять служебный долг, оберегая подопечную, лучше бы не выпускали, военные картонные, да хоть меня бы разбудили. Ну и закономерно огребли от неслабого владетеля. Ну и млада это, чтоб ее, пырилась на мое почтенство с надеждой и прочими дурацкими чувствами. Нет, в свете наличия присутствия ее братца, я, в общем, причины, сподвигнувшие дурынду припереться в собрание, понимаю. Вот только ее на два голоса на уши, между которыми, судя по результатам, только гулкая пустота, трындели. Опасно, до суда все делать только с дозволения поверенного, но вытаскивать дурынду все равно надо. Может, повзрослеет когда-нибудь, и Лиси подруга. Но что самое главное, я уже взялся за дело, и идиотизм клиента в таких раскладах – оправдание, но никак не отсутствие уязвленности в самый профессионализм. В задницу твою шебуршную, захамила медвежатина. Чего стоишь, кого ждешь? Прибей этих придурков по-быстрому. Вот только непонятно, что все же тут происходит. В то, что Борич собрался насиловать, что само по себе очень постыдная вещь, подоплеку которой я узнал только сейчас, когда узнал про привязку владеющих, прибраться сестрену. Ну вот как-то совсем перебор, да еще в собрании, да его самого на такое затейливое макраме порвут, что флагов таких нет. В очередь владеющие встанут, рядиться станут, кто такую несимпатичную личность карать будет. А если Боричи заступаться станут, их тоже порвут, невзирая на пол и возраст. Запугивает или вызывает на поединок, тем временем Борич, как самый свинский и матерый, пришел в себя первым, уставился на меня с опасением, но и с вызовом. «Ты, надо полагать, видом Потапыч», — хрюкнул он, задирая пятак, и узнал он меня неспроста. «Биролаки, товарищи редкие, не потому, что медведь, как тотемный зверь, хуже». «Ну», — веско посулил Потап. «Так отвечу», — посулил я, и думал же, что не хуже. «Эр-эр-эр-ры», — задумчиво пророкотал Потап. «А потому, что медведи очень территориальные и семейные. В Золотой Волости, судя по всему, мне известному, всего три рода биролаков, причем каждый в небольшом городке без владеющих, или с обширными владениями пейзанского толка. В Золотой не стремятся, так что определить, кто я в обороте, может любой, читающий Лисью правду, вестник корифея, да и просто слушающий слухи. И по какой причине ты столь нагло врываешься, уже решительнее продолжил Борич, развернувшись ко мне и положив верхние копыта на пояс с шашкой и пистолем. «Не к тебе дело», — небрежно бросил я, даже не смотря на него прямо. «Да как ты? Заткнись, а?» — вежливо попросил я. Наглец рванул с винтус шашку, после чего получил по шеям. Я, все-таки, в отличие от него, был в полном обороте, хотя довольно ощутимый лещ Борича не вырубил. Копошился на земле, копытцами сучил, зыркал на мое почтенство неподобающе. «Млада, следуй со мной», не стал разбрасывать бисер перед свиньями я. «Я почтенный, тут». За оскорбление Млада Розич получила вызов, как владетель и приняла его. Злобно и радостно прохрюкала с пола. Ожидаемо, но неприятно. Хотя тут опять два конца палки, нужно отметить. А кто это там расхрюкался? Широко оскалился я. «Прохинди и каналья», театрально развел я лапами, ответив на свой же риторический вопрос. «Меня вызвать не желаешь?» С заинтересованной мордой уставился на напольного свинтуса. Свинтус явно не желал. Задрал пятак в сторону, стараясь на меня не смотреть, но на рыле имел выражение хоть и опасливое, но торжествующее. «Или попинать тебя как следует, раз уж вызов не принимаешь, а самого почтенного меня погаными словами поносишь», — поинтересовался я. Последнее было, конечно, возможно, но уж больно тухло. Тем более, всякие свидетели из владеющих уже виднелись мордами в коридоре, грели уши. «Не знаю, что тебе толку с этой девки, видом, но поединок назначенный проведется тотчас же», — прохрюкал Борич. «И я в своем праве», — задрал он пятак. «Угу, поединок», — покивал я с широким оскалом. «Млада, иди-ка пока к уважаемой Лисе, а ты, Борич, поднимайся, сам про поединок хрюкал. Она приняла вызов, аж завизжал свин, а эта дурында коротко кивнула, опустив глаза. И замечательно, потому и говорю, поднимайся, ломать тебя буду, сообщил я. Попрание чести владетельной аж в собрании, завизжал Борич, видя владеющих в коридоре. При этом этот Борису в сторонке пытался притвориться ветошью, стараясь вообще ни на кого не смотреть. Засранец и есть засранец, да и хрен с ним. Попрание слуха уважаемых владеющих отвратными визгами из куда умеем, громогласно провозгласил я. Я, поверенный владетельницы Млады Разич, словами, делами и рядом. Или тебе, визгуну, ряд явить, поинтересовался я. Хрю, натурально хрюкнул растерянный Борич. Вызов на поединок был и был принят, произнес я, на что Млада опять коротко кивнула, не поднимая глаза. Либо признавая себя неблагородным, каналье и пустословом, обратился я к светшему на пятаке глазенке свинтусу. Или хорош валяться, не трать время моего почтенства. Пошли поединок проводить. Хорошо же, злобно зыркнул на меня Борич, поднимаясь. А ты, уважаемая Млада, на уважаемой меня с трудом не скривилась морда, ступай к Лисе, да обожди конца поединка. Хорошо, Михайло Потапыч, пискнула она, посеменила из алькова, по пути бросив взгляд на братца-засранца, который этого взгляда даже не заметил, любовался мозаикой потолка с видом непричастного слепоглухонемого.